В начале 1705 года он расстался с царевичем. Мы видели, что он был отправлен за границу с дипломатическими и другими поручениями, а между тем молодой Алексей все более и более затягивался на тот путь, за который отец грозил не признавать его сыном своим. Царь в постоянном отсутствии. В Москве управляют бояре, которым царь из разных отдаленных углов шлет понуждение к усиленной и самостоятельной деятельности, к какой они не привыкли. Военная и преобразовательная деятельность в разгаре. Каждый день ждут чего-нибудь нового, трудного, необычайного. Наборы людей и денежные поборы беспрестанные. Всем этим тягостям не предвидится конца в настоящее царствование. Одна надежда на отдых в царствование будущее. И вот все люди, жаждущие отдыха, обращаются к наследнику. Надежда есть. Царевич не склонен к делам отцовским, не охотник разъезжать без устали из одного конца России в другой, не любит моря, не любит войны. При нем будет мирно и спокойно. Царевич действительно таков от природы. Но отец требует, чтобы он переломил свою природу. Природа сына возмущается от такого противного ей требования отца. Тяжело всем, от боярина до последнего бобыля, но тяжелее всех царевичу. Надобно делать насилие своей природе. Отец требует долг, велит повиноваться отцу. Повиноваться надобно, когда отец требует хорошего, говорят вокруг. А в дурном как повиноваться? От этих слов становится легче. Царевич чувствует себя правым в своем отвращении к той деятельности, какой требует от него отец. Царевич стоит за общее дело. С ним народ угнетенный, жаждущий избавления от бедствий, полагающий всю надежду на царевича. Легко и приятно следовать влечениям своей природы и в то же время знать, что этим самым приобретается народная любовь, что при других условиях явилось бы как нравственная слабость, рабство природным влечением теперь является как заслуга, нравственная твердость и подвиг. Но правду ли говорят окружающие? Точно ли дела отцовские неправы и не следует подражать им? В этом не может быть сомнения. Люди с авторитетом непререкаемым, пастыри церкви, вязатели и решители утверждают это, а царевич религиозен, для него интерес церковный на первом плане. Духовенство больше других недовольно делами настоящего царствования, сильнее других требует, чтоб эти дела были отставлены, и с этими требованиями, как требованиями Божьими, обращается к наследнику. Царевич не любит разъездов, походов и моря, не любит новых мест, любит жить на одном старом месте в Москве. Здесь старая обстановка жизни была бедна, новая обстановка слишком еще незначительна. Тем резче выдавалась величественная обстановка церкви, поражала внимание, овладевала им, и царевич Алексей, такой же охотник до этой обстановки, как и предки его, находившиеся в подобных же условиях. Когда впоследствии после женитьбы у царевича спрашивали, склонна ли его жена к принятию православия, то он отвечал: «Я ее теперь не принуждаю к нашей православной вере, но когда приедем с нею в Москву, и она увидит нашу святую соборную и апостольскую церковь, и церковное святыми иконами украшение, архиерейское, архимандричье и иерейское ризное облачение и украшение, и всякое церковное благолепие и благочиние, тогда, думаю, и сама без принуждения потребует нашей православной веры и святого крещения». А теперь еще она ничего нашего церковного благолепия не видала и не слыхала, а что у нас ныне священник отпускает вечерни, утренние и часы в одной епитрахиле, и того смотреть нечего. А у них, по их вере, никакого священнического украшения нет, и литургию их пастор служит в одной епанче. А когда увидит наше церковное благолепие и священно-архиерейское и иерейское одеяние, божественное человеческое безорганное пение, думаю, сама радостью возрадуется и усердно возжелает соединиться с нашей православной Христовою Церковью. Но недовольные жаловались, что и это благолепие и благочиние терпит ущерб. Царь, всероссийский церковный староста, редко бывает в Москве, живет на границах или за границей, в Москве нет и патриарха всея Руси, церковные имения отобраны в монастырский приказ, доходы и сбережения идут на государственные нужды, нет уже прежних средств к поддержанию церковного строения и благолепия. Печальное время. Когда же оно прекратится? Патриарха нет в Москве. Вместо него блюститель Стефан Яворский из иноземцев, как тогда называли малороссиян. И Стефан Яворский становится год от году все скучнее и недовольнее. Ясно, что ему не нравятся новые порядки, что тяжел ему монастырский приказ и боярин граф Мусин-Пушкин. Ясно, что он думает одинаково с архиереями и иереями из русских и с надеждой смотрит на царевича. Но Стефан митрополит, человек необщительный, неоткровенный, прямо ничего не скажет, нынче так, а завтра иначе, смотрит на две стороны. С ним не может быть прямых и тесных общений у царевича. Непосредственное и сильное влияние духовника Якова Игнатьевича, протопопа Верхоспасского собора, которого отношения к царевичу Алексею напоминают первоначальные отношения Никона к царю Алексею Михайловичу. Как Никон для царя Алексея был сабинный приятель, так и внук царя писал протопопу Якову: «Всем житии иного такого друга не имею, подобно вашей святыне, в чем свидетель Бог. Самим истинным Богом засвидетельствуюся, не имею во всем российском государстве такого друга и скорби о разлучении, кроме вас. Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, так уж мне весьма в российское государство нежелательно возвращение. Только всегда прошу Господа Бога и Его Богоматерь, дабы я сподобился вас прежде моего разлучения души грешной от тела, хотя на немногое время видеть».